Фенвик. Сейчас лето, и мы едем в Фенвик. Фенвик был и остается еще одним райским местом для меня. Он расположен в устье реки Коннектикут, километрах в 60 от Хартфорда. Папа открыл его в 1913 году. Мне было 5,5 лет. В ту пору Фенвик был глухим местечком, в котором насчитывалось примерно 40 домов. Дома были большие, покрытые дранкой, обшитые досками, трехэтажные, немножко в викторианском стиле, большие веранды, очень каменистые тогда и с множеством казарок отмели. Пирс, на фундаменте пирса большая типа павильона-купальня, существующая и ныне. Когда-то тут, на месте современной площадки для гольфа, а именно между первой и девятой, последней лункой, стояла огромная старая гостиница. На северо-восточном выступе находился яхт-клуб. Это полуостров, языком загибающийся от Сейбрука на юг. Тогда он походил на кончик носка. Фенвик фактически весь окружен водой. Он лежит напротив Лонг-Айленда, точнее южной оконечности, Лонг-Айленд-Саунда. Прямо на восток от него, через реку Коннектикут, находится Лайм. Западная его часть подходит к устью реки. Первоначально это место именовалось Линд-Фарм. На самой южной оконечности, на кончике носка, стоит красивый старый маяк, построенный приблизительно в 1760 году. Позже, в 1860 году, построили внешний маяк, который соединялся с берегом волнорезом. Он позволял регулировать движение по реке Коннектикут. Все знали друг друга. Большинство жителей приехало из Хартфорда с Вашингтон-стрит. Это семьи Брейнард и Брейнард, Дэвис и Балкли, Бакли и Гудвин. Они были очень симпатичные люди. Все республиканцы, сторонники Ethno Life Insurance Company. В 1917 году, волею счастливого случая, старый отель и яхт-клуб дотла сгорели при жестоком западном ветре. Случай счастливый, но случай ли? Ветер снес 2 питейных заведения, которые давали незначительный доход общине. Поскольку Фенвик в большей своей части принадлежал Ethno Life Insurance Company, пожар был весьма заметным событием. Все были застрахованы Этной, поэтому никто не хныкал. А после исчезновения баров исчезли и воскресные любители выпить. Для детей это был поистине райский уголок. Я уже говорила, что там имелось 9-луночное поле для игры в гольф, принадлежавшее частному лицу. Детям позволялось играть на нем при одном условии. Нужно было только хорошо себя вести. Было 2 теннисных корта, теперь их 4. Один с цементным покрытием, остальные с земляным. Поле для гольфа теперь уже не частное. На нем теперь новые, очень хорошие лужайки и трапы, и оно вполне рентабельно. Для меня это и в самом деле часть моего «я». Одно слово — рай. Я всегда чувствовала себя здесь абсолютно свободной, раскрепощенной. Я здесь своя с 6 лет. Вчера вечером мы посидели за рюмкой вина с человеком по имени Джек Дэвис, у которого я выиграла скачки в 3 ноги, когда нам было лет по 10, тому уж 70 лет назад. Теперь Чарли Брейнард и я самые пожилые из аборигенов. Картина жизни здесь такая же, как и везде. Фенвик был для нас замечательным местом. Это была в полном смысле летняя колония, которая к началу сентября, когда начинали занятия в школе, пустела. В детстве мы вместе с подружкой Алисой Барбур позволяли себе весьма опасные авантюры. Мы с ней были тайными взломщиками. Дверей мы не ломали, но внутрь дома нам всегда удавалось проникнуть и без этого. Однажды мы влезли в чей-то дом через окошко в подвале. Именно тогда я украла щипцы для колки орехов. Принесла их домой, спрятала у себя в спальне, а потом почувствовала себя такой виноватой, что вернула. Нас никто никогда не заставал на месте преступления. Я была исполнительницей, Али — мозговым центром. Одной из таких наших безрассудных авантюр было проникновение в дом Ньютона Брейнарда. Дом был очень большой и высокий. Я вскарабкалась на крышу третьего этажа. Али не могла подняться так высоко. Внутрь пришлось спускаться через застекленный верх мансарды, лаз в который по беспечности оставили незапертым. Потом, очутившись на втором этаже, я открыла окно и впустила Али. И вот я сняла крышку лаза. Внизу была кромешная тьма, чернота спрыгнула вниз. К счастью, я приземлилась на пол холла третьего этажа, чуть-чуть не угодив в пролет винтообразной лестницы, которая вела на первый этаж. Это был весьма волнующий момент, жуткий. Забавно, что о наших похождениях никто даже не подозревал до тех пор, пока Али не завела дружбу с парнем по имени Боб Пост. Он составил нам компанию в очередной нашей вылазке, последней, как оказалось. Нам не удалось найти никакой лазейки. «Давайте выбьем дверь заднюю», — предложил Боб. Мы взяли двухметровый чурбан и шарахнули им по двери. Естественно, не обошлось без шума, и повар из соседнего дома увидел все происходящее. Проникнув внутрь, мы наткнулись на коробки с пудрой и пуховками. Разодрали эти коробки и обсыпали пудрой панели на стенах. Словом, учинили настоящий погром. Нас, разумеется, застукали. Бедному папе пришлось заплатить за причиненный нами ущерб, а мы же были опозорены. Я никогда больше не пользовалась услугами Боба Поста. Кроме того, вместе с Али Барбор мы осуществили постановку настоящей сказки «Красавица и чудовище». Я изображала чудовище, Али — красавицу. Пьеса разыгрывалась у нее на веранде. Публика сидела на лужайке между их домом и домом их соседей. Пришли все, и мы собрали $75, на которые купили потом проигрыватель для индейцев Навахо. Об их проблемах мы узнали на одной из воскресных проповедей епископа Нью-Мексико. Мы были преисполнены самых благородных побуждений. В Фенвике у нас проводились замечательные гонки на треке, а также соревнования по прыжкам в воду, эстафеты и скачки в три ноги. Это были захватывающие состязания. Да-да, именно так. Мы все были так молоды. Наш дом стоял на восточном краю жилой застройки. С трех сторон перед нами была водная гладь, а с востока — широкое безлюдное пространство. Спустя годы папа устроил небольшие мостики, одним концом уходившие в воду. По ним мы сбегали на очень красивый песчаный пляж. Во время урагана 1938 года, снесшего наш дом, дом семьи Брейнардов был разрушен, рухнула вся тыльная сторона. Морган Брейнард купил после этого дом Прентис-Пост, который стоял на относительно возвышенном месте. Не очень уютный, зато там спокойнее. Сейчас он предмет моей головной боли. Видите ли, в настоящее время этим домом владею я. То есть, вообще-то я им не владею. Надо сказать, в общем, владельцев у этого дома куча, и каждый, в принципе, считает, что он хозяин этого дома. Мы въезжаем в подъездную аллею, паркуем наши машины, входим в дом, садимся, где нам нравится. То есть не то, чтобы где нам нравится. Но позвольте объяснить. У нас есть большая кухня. Раньше вместо нее было две комнаты, кухня и кладовая. Но моему брату Дику это было не по вкусу. И он убрал стену. И теперь, ну, можете себе представить. Впервые увидев это нововведение в доме, я очень удивилась. Как бы там ни было, теперь это одна большая кухня. В ней две раковины, двойные. Одна большая плита, две духовки, шесть конфорок. Это была плита, на которой готовил Ладди. Ладди — мой бывший муж. Теперь Ладди нет, он умер. А я всегда любила его плиту. И мы рассказывали его сыну и дочери, или обоим вместе, что мы любим плиту, потому что она шестиконфорочная и очень удобная по своим размерам для той площади, которой мы располагали. Однажды приехал мой брат Дик и не застал никого дома. Он демонтировал плиту, погрузил ее в свой трайлер и укатил с нею. Они, вероятно, были весьма удивлены, вернувшись домой. Как вы понимаете, вся еда готовится на большой кухне. Дик, можно сказать, живет в кухне. И кухня, можно также сказать, соответственным образом и выглядит. Мимо двух раковин есть еще два окна над ними, а между раковинами плита, о которой я уже рассказывала. Над плитой ряд полок для всякой всячины. Это с одной стороны. На стене напротив висят большие французские часы, примерно около полуметра в диаметре, красивые, старинные, с кукушкой. Разные симпатичные плошки и сувениры. Красиво смотрятся на фоне белого кирпича. Еще есть большой холодильник, установленный на массивной подставке. Это холодильник Дика. Чуть сбоку и ближе к стене стоит мой холодильник, поменьше, на такой же платформе, на случай ураганов. Холодильники эти стоят теперь по линии, где раньше была стена, разделявшая кухню и кладовую. В моем углу кухни висят полки, на которых хранится вся фарфоровая посуда. В центре той части кухни, которая принадлежит Дику, конечно же, значительно больше по размерам, стоит круглый стол, а над ним висит лампа от Тиффани. Стол этот, вокруг которого стоят четыре стула, центр империи Дика. Уютное местечко. У него есть вкус. Здесь собираются его гости, которых медом не корми, дай поговорить. Он готовит им еду и угощает их. Его сын Тор и жена Тора, Тесс, тоже готовит и угощает. В меньшей степени функцию поваров и официантов исполняем Филлис и я. Зачастую мы вообще не общаемся с людьми, которые приходят в дом, сидят, разговаривают, выворачивают свои души наизнанку. Дик, наверное, рассказывает сюжет последней пьесы, которую он посмотрел в Уотерфорде в центре О'Нила. Или Тор читает лекцию о ценных бумагах. Бывает, что гости задерживаются. Безусловно, территория Дика — центр дома. Конечно, мы не всегда выходим к ним, но мы их слышим. В кухне нет двери, в буфетной тоже. Двери как таковой нет. Но есть дверной проем, через который с кухни можно попасть сразу в столовую большой дружной семьи. В былое время дверь все-таки была, со створками на пружинах. Но она почему-то раздражала Дика, и он ее снял. Филлис и я угощаем наших гостей либо в столовой, либо снаружи на веранде, куда есть выход из столовой. Разумеется, мы все равно слышим нескончаемые кухонные разговоры. Атмосфера, сравнимая с ресторанной. Потом мы спим в наших старых комнатах. Я в восточном крыле, на втором этаже. Дик и Тор на верхнем этаже, соответственно, в восточном и западном крыле. Мы все здесь, как бы ни складывалась жизнь, к лучшему или к худшему. Именно здесь я провожу свое свободное время. Понимаете, это мой фамильный дом. Чуточку странно, но это вроде бы помогает. Дик здесь живет, я наезжаю на долгие выходные.